Глава 27. Столы. Столь самовластно царили в комнате рояль и буфет, что почти неразличимы были с первого взгляда более вовлеченные в нашу повседневную жизнь предметы два стола. Буфет с роялем сверкали, поучали, морочили, подсмеивались. Столы же были скромны и достойны, вовсе не претендуя на важность. А ведь обеденный стол был тоже огромен и занимал самую середину комнаты, почти все, что оставляли рояль и буфет. Он, однако, не сверкал и не возвышался, не поражал ни странностью, ни изысканностью, а представлял из себя сверху безликую гладь. Несмотря на то, что на нем и за ним происходил один из важнейших ритуалов питания, он был незаметен. Возможно, это был самый застенчивый и радушный предмет в гостиной. Хотя, может быть, он втайне гордился своей неприметной нужностью. Он вписывался в будни, не был ни наставником, ни загадкой, а местом сбора и согласия. Но уместен и услужлив он оказывался и в праздник, обнаруживая свойство растягиваться во всю ширь комнаты, принять за себя всех. Однако и в часы пиршеств он был скромен, оставался лишь подножием яств. Если буфет подчас казался слугой ворчливым, то он был слугой вышколенным. Я даже и маленький был выше его, а значит, мог взирать на стол свысока, слегка благодарный ему за простоту и ненавязчивость, немного его презирая за подсобность и трудовую неяркость. Но он был не столь прост, каким казался сверху. Если отвернуть скатерть и заглянуть под крышку, открывалась его застенчивая своеобычность. Он оказывался тоже архитектурным и старинным, с опять-таки колоннами, подпирающими тяжелый свод. Обнаруживалось, что он столь же стар, как буфет и рояль, и спокон века пребывал в том же комнатном пространстве, но притом не предписывал быт, а, связанный с насущнейшим в жизни, равнодушно предоставлял свою гладь как роскошным яствам, так и скудной пище тяжелых лет. Его покрытая неказистой скатертью крышка утаивала внутреннюю эстетичность, как и свою траурность. Надежный стол был столь огромен, что годился не только для трапезы, но и для тризны. Наверняка на него устанавливали гроб с покойником. Бывало это еще до моего рождения, но стихотворное созвучие «стол» и «гроб» рождало во мне образ именно стола в гостиной. И тем не менее стол, казалось бы, ровный и равный, ненавязчиво устанавливал иерархию, разделяя места на более-менее почетные. Таким образом, его равнинная гладь была пространством со своими различными свойствами. Он вовлекал меня в тонкую игру развлечения свойств даже тех пространств, где не за что уцепиться взгляду, уловление их тайной структурности. Кстати, стол оказывался лишь с виду симметричен, ибо именно он научил меня, видимо, скрытого левшу, наконец, различать левую и правую руки. Долго еще, чтобы различить их, мне приходилось представлять себя сидящим за столом, та рука, что была ближе к окну, и оказывалась правой. Также он преподал мне урок, что именно простодушные пространства всегда открыты равно и торжеству, и будням, и трауру. А вообще-то, видимо, наиглавнейшим предметом комнаты был отцовский письменный стол. Там все было заповедным и неприкасаемым. За ним рождались стихи, как бы именно из табачного сора. На нем стояла машинка, отщелкивавшая буквы и слова, сопрягая их в стихотворные строки. Первым стихотворным ритмом стал для меня не ямб и не хурей, а стрекот пишущей машинки. Стол и манил, и навевал скуку. Творчество, как стопки листов и злой стрекот машинки, казалось не порывом духа, а каждодневной рутиной. Наиболее причастным творчеству предметом на письменном столе казался старинный костяной нож, все же оружие, да и тот был тупым и зазубренным. Однако четкость и мгновенность появления букв на листе влекли меня к машинке, и я, тюкая одним пальцем, набивал на ней свои первые корявые стежки.